предложил подарить сегодня недавно. Без вопросов в туман сбежала плавно. Но зато я видал мегалодона. Надо мной проплывала я с балкона. Ухватиться не смог, мне стало жутко. Подожди хоть секунду, хоть минутку. Надо не будет под балконом. Подарю тебе душу мигающую.